«Вот сейчас интересно стало», — заговорила Рэйви. «И кто есть на примете?» «Ну, например, та же Хантинг», — ответил Буч. «Она сейчас как раз оказалась на мели». «Ну, так-то да, опыта ей не занимать», — хмыкнула Рэйви. «А мы что, начинаем переквалифицироваться в наемники?» «Рэйви, в бизнесе нельзя складывать все яйца в одну корзину», — наставительно заговорил Буч. «Тем более, это очень удобно, когда имеется своя силовая составляющая. В нашем бизнесе это бывает очень необходимо. Именно поэтому мы полетим за Хантинкой и ее группой. Они застряли на Марсе. Теперь понятно, чего вы тогда беседовали», — усмехнулась Рэйви. «Рубелла прекрасно понимала, что на нее повесит все косяки», — ответил Буч. «И ее сообщение было частью нашего соглашения. Теперь нам предстоит выполнить свою часть, пока за нас и за них всерьез не взялись». «Эх, праздник пропустим», — с досадой произнесла Рэйви. «Успеем», — уверенно сказал Буч. «Лететь недалеко, но сначала надо подготовиться». «Я вижу все в курсе, но я не понял», — заговорил Денис. «А что такое Эйвин?» «Это станция», — ответил Ралли. «Большая станция. Я потом тебе скину файл. 1 апреля. Порт-офис компании «Рагун». Очень поздний вечер. Комната Дениса. При изучении подпространства группой ученых Тибрита под руководством Гиберта Критона Читара было выявлено одно интересное явление. В определенных областях обычной мерности имеются аномалии, которые получили название аномалии Читара, у которых есть интересное свойство. В пределах действия этих аномалий корабль принудительно выбрасывает из-под пространства. Система Альери находится как раз в зоне действия такой аномалии. При этом система находится примерно на равном удалении от крупных систем таких государств, как Империя Шин, Империя Тибрит и Тирания Нриен. В прошлом, система Альери несколько раз становилась местом масштабных сражений флотов двух империй. Свидетельством этого являлись три больших кладбища кораблей, на которых теперь делали бизнес несколько больших компаний. Со временем система стала не только местом сражения, но и местом встречи переговорщиков. Корабли, выходящие здесь из-под пространства, оказывались в одинаковых условиях, то есть не могли сразу же прыгнуть снова, а потом в системе решили построить станцию. Не всегда государство находится в таких отношениях, что можно груз напрямую из одной страны в другую перетащить. Станцию построили. Оказалось, что это очень удобно, поэтому решили станцию увеличить. И теперь в системе Альери имеется огромная станция Эйвин, транспортный и пассажирский хаб, а также место проведения множества дипломатических и других переговоров. Денис смотрел на изображение станции Эйвин. Огромный диск, точнее двояковая пуклая линза, диаметром около 10 километров. На краях толщина линзы около 300 метров, в самой толстой части, то есть возле отверстия в центре, около километра. Все размеры приблизительные потому, что размеры, разумеется, имеют неземное происхождение. Эта линза вращается вокруг оси, в виде цилиндра. Цилиндр диаметром около 1,5 км, длиной 3. Станция Эйвин имела возраст без малого около 10 тысяч лет. Такие временные интервалы иногда ошарашивали. В оси станции расположен транспортный и пассажирский хаб. Грузопоток станции ежегодно. Черт возьми, эту цифру даже трудно представить. Что там за триллионом? Вот несколько сотен квадриллионов тонн. Пассажиропоток в триллионах. В каждое мгновение в системе Альери находится несколько тысяч кораблей единомоментно. Диспетчерская смена станции состоит из 1,5 сотен операторов. Служба безопасности – это вполне себе стрелковый полк. Если написано, что ежедневно на службу заступает до 1000 человек личного состава, то если умножить хотя бы на 3, это уже не полк, а бригада даже. По краям линзы расположены доки, причалы, в общем, технические уровни. Чем ближе к центру, тем престижнее. В самых ближних к оси уровнях расположены гидропонные фермы. И смотря на фотки самых настоящих пейзажей, как будто с какой-то планеты, Денис еще больше проникся масштабностью станции Эйвин. Это уже не банальная гидропоника. На станции Эйвин постарались воспроизвести природу самых разных планет. И не только природу, но и архитектуру. И у парня проскочила мысль, а не ошибся ли он, полагая, что будет учиться на Камаке. Но потом прочитал, что на станции Эйвин есть множество учебных заведений, и ни одного прикладного. То есть там можно получить образование астрофизика, но, например, на пилота поучиться можно только разве что ганшипа. То же самое обстояло с другими техническими специальностями. Техник, пожалуйста, но что-то серьезнее, изволь учиться в каком-нибудь государстве. И это, в общем-то, нормально стыковалось с тем, что система Альери, по факту, была этакой нейтральной территорией. У станции имелся собственный системный флот, но кораблям Альери было запрещено иметь прыжковые двигатели. Охрана станции вполне могла изумить даже серьезный флот вторжения, но при этом стороны внимательно следили за тем, чтобы станция Айрин не стала самодостаточной. Это Денис сделал вывод из того, что корабли, входящие во флот системы Альери, были построены в разных государствах, а не в одной или, к примеру, в самой системе. Оставив висеть голоэкран, на котором было выведено описание станции, Денис потянулся, встал из-за стола, на котором лежал ком, над которым и висел экран, и подошел к открытому окну. Вообще-то, ему не хотелось улетать с Ранопро. По сути, он только начал, полноценно жить. И вот опять судьба кидает его в людской муравейник, в замкнутые пространства уровней. Еле уловимый запах розовых деревьев. На Ранопро начиналось лето. Времена года тут не совсем совпадали с земными. Темнели на фоне звездного неба верхушки деревьев далекого леса. Денис вдохнул прохладный ночной воздух. По сути, он побыл на планете суммарно с неделю. Так что, привычка еще появиться просто не успела. Другое дело, что к хорошему привыкаешь быстро. Невольно парень вспомнил технические коридоры мегаполиса Европа. Тогда казалось, что время словно резиновое. Дни были какие-то длинные. Нет, то время, когда он бегал с крысами, оно осталось в памяти лишь чередой вспышек событий. Вот он дерется с другими детьми за еду. Дикая обида за то, что его вырубили шокером и продали. Нахождение у Марты осталось в воспоминаниях постоянным туманом наркотического опьянения. Как он смог выкарабкаться, очнуться, выплыть из состояния полуовоща, Денис до сих пор не понимал. Потом он выяснил, что давали ему наркотик Нирвана, тот же самый, который дают девкам в борделях. Он вызывает состояние эйфории, расслабленности и сексуального желания. Наверное, Марта просто не приняла в расчет, что он банально рос, и давала одну и ту же дозу постоянно. И, похоже, в голове что-то замкнуло этой хренью, раз он до сих пор не испытывает острой потребности в общении с противоположным полом. Раздался стук. Денис покосился на дверь. Это кого принесло в такое время? Рэйви бы так деликатно стучать не стала. Она бы грохотала так, что дверь дрожала. Парень коснулся пальцем запястья левой руки, чертыхнулся, вспомнив, что ком лежит на столе, и пошел к двери лично. «Кисара», — удивился парень, увидев японку. «Мне нужно с тобой поговорить, Денис», — негромко произнесла Кисара. «Тебе не кажется, что в это время, как бы не очень прилично?» — поинтересовался Денис. «Если отношения строятся на постоянном контроле», — спокойно ответила японка, — «то это несерьезно». «Ну, ладно, заходи», — Денис распахнул дверь. Кисара вошла внутрь. Парень захлопнул дверь, а женщина, поискав глазами, куда сесть, выбрала куб-табурет возле стола, а не разобранную кровать. Денис предпочел занять место у окна. «Я хотела поговорить о тебе, Денис», — серьезно заговорила женщина. «Точнее о том, что я обнаружила, когда проводила диагностику твоего организма». «Внимательно слушаю», — несколько озадаченно ответил парень. «Начну издалека, но это важно», — заговорила Кисара. «Наше поведение в упрощенном виде — это реакция на внешние или внутренние раздражители. Они воздействуют на рецепторы и порождают в них импульсы. Импульсы через ЦНС поступают в гипоталамус, который вырабатывает первичные активные вещества, релизинг-факторы, которые направляются уже к гипофизу. И тот, в свою очередь, выделяет необходимые вещества, тропные гормоны, при помощи которых гипофиз управляет деятельностью периферических эндокринных желез, которые вырабатывают необходимые вещества, которые, например, подготавливают организм к бегу, борьбе, спариванию. Кисара подняла вверх палец, останавливая Дениса, который хотел задать вопрос. Деятельность гипоталамуса и гипофиза всегда интересовала всех, кто серьезно занимался медицинскими исследованиями, продолжила женщина. Потому что, изменяя состав релизинг-факторов и тропных гормонов, можно изменить поведение человека. Причем радикально, но в деятельность гипофиза вмешаться оказалось легче, и есть несколько. «Кисара, можно все же как-то попроще», — буквально взмолился Денис. Японка вздохнула. Несколько мгновений она смотрела на парня. «Хорошо», — произнесла Кисара. «Если коротко, в деятельность твоего гипофиза, Денис, вмешались». «Именно вмешались, я в этом уверена. Часть его ткани изменена. Изменение очень тонкое, буквально точечное, но по судя по твоей гормональной картине очень точное». Денис некоторое время соображал, смотря в пол. «То есть», — негромко заговорил он, — «я веду себя как-то не так, согласись, трудно назвать нормальным поведение, если молодой парень равнодушен к противоположному полу», — ответила Кисара. «Но я четко видела, что твой организм как раз реагирует как положено, то есть это не связывание тестостерона глобулином, я не заметила у тебя депрессивного состояния, ты не принимаешь препараты». Кисара. Да, японка нахмурилась. «В общем, стандартные и известные причины снижения влечения я отбросила, и картина следующая. Изменение ткани гипофиза привело к тому, что гормональная картина твоего мозга сильно отличается от таковой у тела, что, вообще-то, считается невозможным. Не может гипофиз так избирательно действовать. Ну, пока я не услышал ничего страшного», – пожал плечами Денис. «Ну, отличается. И что, организм – это сбалансированная система», – терпеливо ответила Кисара. «И подобное вмешательство в конце концов приведет к крайне негативным последствиям. Приглушение сексуального желания, то есть инстинкта размножения, это весьма радикальное изменение. Так к чему это может привести?» – хмуро спросил Денис. «Например, к резкому снижению активности мозга», – ответила Кисара. «И к резкому, это значит к резкому. Это будет похоже на шок, то есть отсутствие реакции на внешние раздражители. И, согласись, когда в кресле пилота сидит человек, с которым может такое случиться, почему тогда до сих пор не случилось?» – мрачно спросил Денис. «Полагаю, твоя жизнь до сих пор не отличалась спокойствием», – спокойно ответила японка. «Если говорить проще, ты сублимировал сексуальное желание высокой физической активностью. Так вроде и сейчас расслабон не предвидится», – поинтересовался парень. Кисара смерила парня пристальным взглядом. «Разумеется, это твое дело», – холодно сказала она. «Но, прости, о твоем состоянии я расскажу Буччу. Ты член команды, причем хочешь быть пилотом и срыви ходишь. Я не хочу погибнуть, когда с тобой что-нибудь произойдет». В этот момент Денис припомнил, как еще на земле, когда он участвовал в гонках, он несколько раз залипал. Кисара, видя, что парень не реагирует, поднялась с куба. «И что можно сделать?» – спросил Денис, когда Кисара уже подошла к двери. Японка обернулась и посмотрела на парня. Тот не смотрел на женщину, уставившись в пол. «Вшин моей специальностью были методы лечения поражений мозга», – произнесла Кисара. «Капсула, которая, в общем, необходимый инструмент у меня в наличии. Я сделаю прокол и удалю измененную ткань гипофиза. Потом я сделаю подсадку стволовых клеток, которые затем станут обычной тканью гипофиза. Не буду скрывать, эта процедура слабо отработана и опасность высока. Фактически, ты станешь подопытным». Денис поднял взгляд. Его лицо было словно маска. «Одно условие», – произнес он, – «если, ну, будет вероятность, что я останусь овощем. Я обещаю тебе в этом случае быструю смерть». Голос японки стал совершенно безэмоциональным. «Идем. Прямо сейчас», – слегка удивился Денис. «А ты хочешь, чтобы о тебе все узнали?» – поинтересовалась Кисара. «Нет», – Денис поднялся с подоконника. «Идем». На этот раз Денис лег в капсулу лицом вниз. Во рту эта чертова трубка, а на душе, ну, вы понимаете, пахнет, но не цветами. Стукнула, закрываясь, крышка. Вот пошла маслянистая жидкость. Денис рефлекторно зажмурился, а потом он почувствовал, как сознание начало ускользать. Кан, девушка, лет 15, смеясь, тянула его за руку. «Там красиво, вот увидишь, тропинка среди деревьев, водопад, над ним переливается радуга, я же говорила», – звонко рассмеялась девушка. «Акими», вместе с именем пришло всепоглощающее чувство тяжелой ненависти, но не к девушке. «Черные фигуры, вспышки выстрелов, я не могу, Кан, пожилой мужчина, худой, с длинными седыми волосами, я не бог, Акими слишком сильно пострадала, я всего лишь врач, ты уверен?» Взгляд мужчины был остр. «Это уже будешь не ты», – он скосил куда-то взгляд. «Хорошо», – кивнул мужчина. Очнулся Денис от того, что его буквально скрючило от холода. Его начало бить крупная дрожь, бить в буквальном смысле этого слова. Его тело вздрагивало, словно в припадке. «А черт, Денис, а парень даже пальцем не мог пошевелить». Его скрутило в позу зародыша, а потом он стал задыхаться. Перед глазами потемнело. Какие-то существа без движения лежали у ног, а еще несколько таких, визжа, убегали в полумрак, на губах соленый вкус. Костер, он пришел к нему рефлекторно, и сел возле него. Существа, сидевшие возле огня, потеснились, давая ему место. «Эй, жрать будешь?» – спросил кто-то. Он молча кивнул. Ему вручили миску, и он начал жрать, даже не пальцами, а прямо ртом из чашки, а потом просто упал и уснул. Проклятие, Денис, перед глазами чье-то лицо, не пропадай, черт, сейчас, это тело не имеет рефлексов. Марта, в свободной одежде, стояла перед ним, но они есть у тебя в голове, надо просто связать тело и голову. Поехали. 2 апреля, порт-офис компании «Рагун», столовая, около обеда, Рэйви смотрела на Дениса и усмехалась. Парень был явно не в форме, бледный, двигается осторожно, словно боится себя разбить. «Знаешь, даже мне такая идея в голову не приходила», — произнесла Рэйви. «Ну, мне казалось, что затея прикольная», — ответил Денис, с мрачным видом сидящий за столом. «Кис рассказала, что теперь я смогу лучше запоминать, мне надо будет меньше спать. В общем, не гений, но близко. Только вот сейчас, такое ощущение, что ты при смерти побывал», — заметила девушка, — «и тебя еле вытащили. Я бы не стал утверждать, что такого не было», — поморщился Денис. «Похоже, что-то пошло немного не так». «Не, я знала, что у тебя не все дома», — хмыкнула Рэйви. «Но чтобы настолько, что ты согласился участвовать в эксперименте Кисры. Ну, все же обошлось», — вздохнул парень. «Кисра же сказала, что это просто сильное истощение». «Раз сказала, так и есть», — усмехнулась Рэйви. «Она, конечно, с придурью, но никогда не врет в этом деле». Тут девушка наклонилась к парню. «Слушай, а если по-честному», — негромко сказала она, — «вы там, не того, чего», — не понял Денис. «Ну, Кисра выглядела так, словно пару десятков километров тебя на себе тащила», — сказал Рэйви. «Ты там Филу голову ничем не украсил?» Денис только характерно вздохнул, с укоризной смотря на Рэйви. «Ну, а вдруг?» — хмыкнула та. «Хрен его знает, что она тебе вколола. Вдруг ей нравится такое. Не проще тогда это что-то Филу вколоть?» — поинтересовался Денис. «Так сказать, на законных основаниях», — в столовую вошел Буччи, покачал головой, смотря на парня. «Рэйви, через час вылетаем», — сказала мужчина. «Иди собирайся». Денис, тяжело вздохнув, тоже стал подниматься. «А тебе Кисра запретила пока», — произнес Буч, кладя парню на плечо ладонь. «Так что остаешься на базе, и пока мы летаем, продолжишь сборы». Денис с облегчением рухнул обратно на стул. «То есть этот закосил, что ли?» — возмутилась Рэйви. «Все равно кого-нибудь надо было оставить», — сказал Буч, «чтобы нас не обнесли напоследок». «А из этого-то какой охранник?» — фыркнула Рэйви. «Он вон, кружку поднять не может. Смарт-то поднимет», — ответил Буч. «Лисица пообещала, что присмотрит, так что, ну, только если так», — с сомнением в голосе, — произнесла Рэйви. Ромб корабля поднялся над открытыми створками крыши порта. От него доносился ровный гул маневровых, они же планетарные, двигателей. На несколько мгновений Каусаку завис, а потом гул стал плавно нарастать и корабль стал медленно двигаться вперед и вверх. Когда Каусаку поднялся метров на 500, то Денис услышал хлопок. Это заработали маршевые системные двигатели. Корабль быстро превратился в точку, оставляя за собой инверсионный след. Денис потер грудь. Нехорошее предчувствие не отпускало его. Стало как-то враз тихо. Светило уже заходило за горизонт. Ветер стих. В стеклах двухэтажного здания офиса бликовали закатные лучи. Денису все не давали покоя те видения, которые он видел. Особенно последние фрагменты. Марта. Он не помнил такого, чтобы она с ним занималась чем-то, кроме секса. Что это было? Просто бред. Вот только Кисра ясно сказала, то, что она исправляла, это целенаправленное осознанное вмешательство. «Кан», — произнес Денис, — это слово, имя, не вызывало в нем никакого отклика. А вот на имя Акими что-то улавливалось. Смутное, едва ощутимое. «Вот же блядство», — выругался парень. Кисра заверила его, что все получилось. Прошло все не так, как она планировала. Японка честно призналась, что в какой-то момент Денис балансировал на грани жизни и смерти. Причем, падение жизненных показателей началось резко, внезапно, и он находился в клинической смерти около 3 минут. «Если бы не эта капсула», — сказала усталый Кисра, — «то я бы тебя не вытянула». Его все еще донимала противная слабость, такая, словно он одновременно резко слез со стимулятора, при этом хорошенько траванувшись, то есть то ноги подкашивались, то голова кружилась, то начинала подташнивать. В офис Денис не пошел, все равно здание уже стояло пустое, все вещи и прочее уже было складировано в порту, а порт – это закрытое со всех сторон здание, куда даже с тяжелым вооружением не вдруг проникнешь. Дойдя до двери, Денис приложил ладонь к считывателю. Через пару секунд замок щелкнул, и тяжелая металлическая дверь плавно открылась наружу. Внутри царил полумрак. Зачем гонять батареи, если он тут один? От двери вправо и влево шел коридор. Направо пара жилых помещений, налево небольшой склад. Двухстворчатые ворота прямо, которые вели на стартовый стол, были, естественно, закрыты. «Кто это?» – удивился парень, когда ком на руке завибрировал. «Сеть на планете подняли, но пока только в Сингапуре и окрестностях. И только чисто местную, ретрансляторы так и не работали. Но в пределах Сингапура уже можно было связаться. Вопрос только в том, что свой мейл Денис никому не давал. «Слушаю», – произнес он, открыв аудиоканал. «Привет, красавчик», – раздался в тишине голос Шень. «Слышала, вы собираетесь сворачиваться?» Парень нахмурился. «Не подскажешь, кто это такой знающий?» Сухо поинтересовался он. «Ну, Денис, кто же сдает своих информаторов?» — ответила китаянка. «И не волнуйся, эта информация все еще остается закрытой». «Ага, я вижу», — с досадой произнес Денис. «Ты что-то хотела, Шень?» «Хотела», — в голосе китаянки прозвучала грусть. «Думала вот еще с тобой поговорить. Пока ты здесь, ты ведь тоже улетишь?» «Конечно», — ответил парень. «Ты сейчас где?» — спросила китаянка. «На вашей базе, Шень. Как бы сейчас не лучшее время», — ответил Денис. «Я сегодня тот еще собеседник. Просто с ног валюсь. С тобой все хорошо?» — в голосе девушки прозвучала тревога. «Да, но мне надо хорошенько выспаться», — ответил парень. «Жаль». Шень вздохнула. «Надеюсь, вы не завтра улетаете?» «Нет, не завтра», — ответил Денис и чуть усмехнулся. «Рэйви очень хотела сходить на праздник. А ты пойдешь?» — живо поинтересовалась китаянка. «Честно говоря, я небольшой любитель праздников», — ответил парень. «Точнее, вообще не любитель». «Да ладно, вот когда ты еще сможешь сходить на этот праздник?» — воскликнула Шень. «Давай, приходи». «Не обещаю, Шень», — устало произнес Денис, дойдя до жилых помещений. «Посмотрим, как я буду себя чувствовать». «Да что с тобой случилось-то?» — уже реально забеспокоилась китаянка. «Небольшая травма», — ответил парень. «Все уже хорошо, кисара позаботилась, но пока слабость достает». «При небольшой травме слабости не бывает», — строго произнесла китаянка. «Проблемы? С кем?» «Ни с кем, Шень», — чуть улыбнулся Денис. «Просто производственный травматизм». Получасом позже лисица занималась накопившимися бумагами, когда ком на ее запястье завибрировал. Глянув на экранчик, женщина чуть приподняла бровь. «Только не говори мне, Шень, что есть какие-то проблемы», — произнесла лисица, приняв вызов. «Слушай, а раз ты мне сказала, что Рагун решили перебраться», — заговорила Шень, — «значит, пока они отсутствуют, за их хозяйством ты приглядываешь?» «Ну, логическая цепочка верная», — хмыкнула лисица. «А тебе какой интерес?» «Хочу предложить маленькое соглашение», — несколько торопливо произнесла китаянка. «Я сегодня, чисто на добровольных началах, посодействую в вопросах охраны базы Рагуна». «Хм, это с чего такое рвение?» «А-а», — лисица понимающе усмехнулась. «Хорошо, Шень, я передам своим бойцам, чтобы они тебя имели в виду. Я же правильно понимаю, ты хочешь охранять изнутри?» «Точно». В голосе китаянки послышались нотки радости. «Спасибо, Кицуны-сан», — лисица завершила вызов, хмыкнула и вернулась к бумагам. «Кто бы мог подумать», — негромко пробормотала она. «Змея Чжунга бегает за парнем. Эх, надо было прибирать, пока была возможность». Из сна Денис выпал мгновенно, то есть ровно таким образом, когда нужно начинать немедленно действовать. Одно движение — и пояс с оружием застегнут. Парень аккуратно вышел из комнатки в коридор, естественно, не зажигая света. Несколько мгновений он стоял, смотря на реальность поверх ствола пистолета, привыкая и погружаясь. Непосредственно опасности себе он не чувствовал, что, впрочем, не означало, что ее не могло возникнуть. Зато было четкое ощущение, что ему не показалось. Коридор огибал стартовый стол, то есть Денис не видел входной двери. Потолки тут очень высокие, и что там вверху, тоже было не разглядеть. Зато можно поднять дрона, не боясь, что его тут же уничтожат. Парень достал из специального кармашка сзади на ремне маленького помощника. Дрон, реагируя на команду активации, раскрылся. Это был комбинированное устройство. Он летал не только при помощи силового поля, но и для экономии энергии, был оснащен лопастями, как вертолет. С легким шорохом дрон взмыл ввысь, а у Дениса перед глазами появились галочки. В какой-то момент осторожно продвигающийся по коридору парень резко рванул вперед, сверкнул в свете дежурного освещения двери клинок, и был остановлен другим клинком. «Красавчик!» — донесся голос из-под маски незваного гостя, а говорил, что, типа, слабый, что, типа, встать не можешь, твою мать, Шень, рявкнул Денис. «Ты как, мля, сюда пробралась?» «Известно как, набрала пароль», — весело ответила китаянка. Денис же убрал меч обратно в ножны. Сверху к нему на ладонь спустился дрон и свернулся, снова переходя в режим ожидания. «Ну, и какого тебе тут надо?» — поинтересовался парень, убирая дрон на место. «Мне просто захотелось тебя увидеть». Металлически поблескивающая черная маска на лице Шень с шелестом сложилась под капюшон. На китаянке был костюм, тоже черный, а-ля ниндзя, а улыбка была лукавой. «Охренеть, на!» — выдохнул Денис, чувствуя, как адреналин начинает уходить, а слабость возвращается. «Ну, увидела, дверь там». Парень развернулся и пошагал обратно. «Слушай, ну нельзя же так с гостями». Китаянка догнала парня и пошла с ним рядом. «Я же от города сюда добиралась. Специально подальше приземлилась, чтобы тебе сюрприз устроить. Тебе повезло, что у меня сегодня паранойя не разыгралась и я дверь не заминировал», — язвительно заметил Денис. «Шень, я же сказал, сегодня не лучшее время для гостей, а у нас оно вообще редко бывает», — с легкой грустью сказала китаянка. «Ты вот скоро улетишь, когда мы еще увидимся». Денис покосился на девушку и ничего не сказал. Молча они дошли до комнатки, где спал парень. Шень следом за Денисом вошла в помещение и улыбнулась. «Когда рагун только начинался», — произнесла китаянка, — «они спали здесь, в этой комнате Рэйви, в соседней Буч, орали на корабле. Тогда у них был латанный перелатанный челнок, а потом», — поинтересовался Денис, сев на низкую узкую кровать, — «а потом Сильвер, один из тех, кто держал этот порт», — усмехнулась Шень, — «решил, что рагун слишком резкие, и выгнал их отсюда. Они улетели куда-то, и вернулись уже на Каусаку, и для быстрых перевозок настали плохие времена. Буч их натурально выдавил отсюда, и выкупил порт за бесценок. Потом, правда, Сильвер и компания попытались отжать его назад силой. Один из их кораблей до сих пор валяется здесь в лесу, недалеко». Денис зевнул, помотал головой. «Ну, так что с тобой случилось?» — спросила Шень. «Что за травма такая, моральная?» Усталым голосом ответил Денис. «Они меня с собой не взяли». Китаянка улыбнулась, а потом прошла и села на кровать рядом с парнем. «У нашего народа есть, скажем так, легенда», — заговорила Шень, — «что, приходя в этот мир, мы сами планируем свою судьбу». «Ага, слышал», — Денис помассировал виски. «Типа, мы приходим сюда учиться и все такое, и выбираем те обстоятельства и людей, с которыми должны встретиться», — подхватила китаянка. «Не находишь, что время для философских бесед слегка неподходящее?» — язвительно поинтересовался парень. Его уже буквально рубило. Эффект от адреналина прошел полностью и сейчас у него натурально слипались глаза. «Знаешь, я вот до того считала, что время есть», — ответила Шень. «А теперь осталось всего пара дней. Да и вообще, я просто хочу быть сейчас здесь. Что в этом такого? Ну, кроме того, что ты вломилась в чужое помещение, ничего», — пробормотал Денис, проигрывая борьбу со сном. Шень посмотрела на парня, а он клевал носом. Китаянка с нежностью улыбнулась. Подняв руку, она провела пальцами по щеке парня. Тот в ответ лишь пробормотал что-то нечленораздельное. На краю мира встретились два огарка, зазвучала в тишине комнаты китайская речь. Но судьба жестока. Ветер судьбы разнес их, не дав вспыхнуть пламени снова. Но надежда осталась. Теперь они знали, что есть тот, кто поймет его. Шень достала из-за пазухи смарт. Свет экрана осветил ее лицо. Китаянка что-то сделала и убрала смарт, а потом встала и ее костюм с шелестом упал на пол. Оставшись в термобелье, Шень села на кровать, а потом легла так, что ее голова оказалась на коленях полусидящего парня. «И правда, что-то в этом есть», — пробормотала китаянка. Глава 5. 3 апреля. Утро. Порт-офис компании «Рагун». Это был ни черта не нормальный сон. Денис проснулся в таком состоянии, словно он накануне делал кувырки на брусчатке. В голове все еще плавала мешанина каких-то смутных образов, обрывков фраз и совсем откровенного мелко нарубленного бреда. Немедленно заныла башка. Нудно и противно, когда ломит затылок, виски и будто что-то упирается в макушку, словно мозг пытается наружу выбраться. Он даже не пытался задуматься, почему на его коленях лежит женщина чуть не в нижнем белье. Он вывернулся и побрел к столу, где лежала коробочка с капсулами, которую оставила Кисара. Два раза нажав на кнопку сбоку, Денис извлек две капсулы и тут же забросил их в рот. Находясь в какой-то прострации, он сгреб бутылку с водой, щелчком большого пальца откинул крышку и присосался к горлышку. Сефалгар, каким-то образом возле стола оказалась Шенни, уже рассматривала упаковку. «Денис, это же очень сильное обезболивающее!» В голосе китаянки звучала обеспокоенность. «А да», с облегчением произнес парень, чувствуя, как в затылке перестает проворачиваться сверло. «Толстое, ржавое и кривое, очень сильное», снова произнесла Шень. «Я таким лечилась после серьезной контузии. Отлично помогает, хочу отметить». Денис аж зажмурился от удовольствия, когда в череп перестало изнутри давить. «А еще к нему очень быстро привыкаешь», заметила китаянка. «Я потом еле слезла». Денис тут же убрал коробочку в карман, потому что Шень смотрела на нее, прямо-таки не отрываясь. «Завтрак?» – спросил парень. Китаянка посмотрела на него с удивлением, а потом огляделась. «Но ведь тут нет кухни», – недоуменно произнесла Шень. «Главное, что тут есть кок», – усмехнулся Денис. «Ну, а подключить жарочную панель – это дело нехитрое. Марс, высокая орбита, станция АС-7, высокий, мощный чернокожий мужчина, крепкая девушка в доспехах, пересекали палуб для малых аппаратов. За ними следом шли 6 мужчин, все как один в полувоенной одежде, практически лысые, крепкие и с большими сумками. Впереди мужчин шла женщина, в длинном черном плаще. Шли они все по коридору, а точнее трубе из силовых линий. Вокруг стояло множество малых судов, боты разнообразных конструкций и назначений, от пассажирских и грузовых до откровенно военных, челноки и даже 2-3-местные флайеры, разумеется такие, которые могли перемещаться по открытому космосу. «Как думаешь, следят?» – негромко спросил Бутчурайви. «Естественно», – фыркнула девушка. «Зачем бы тогда пасли Руби? Но не думаю, что это прям серьезно. Скорее перестраховка». «Хорошо бы», – кивнул Буч. Они дошли до бота, на котором сюда прилетели. Фил связался с японцем, который остался на боте Буч. «Мы здесь. Давай впускай, да побыстрее, узкоглазый, черномазый расист», – фыркнул в динамике у мужчины голос Фила. «Подождешь». Этот обмен колкостями означал, что все в порядке. Если бы было не в порядке, например, в боте сидели какие-нибудь типы, то японец бы ответил холодно-вежливо. А если бы Фил не добавил «подождешь», значит, говорит не он. Станция АС-7 так-то считалась чисто грузовой, перевалочный пункт для руд, которые добывались в Солнечной системе. Один из таких пунктов от других таких станций АС-7 отличался тем, что был негласным местом сбора наемников, которые убывали из Солнечной системы и не хотели светиться по официальным коридорам. Разумеется, на самом деле на АС-7 тоже имелся пригляд, причем не формальный, аппаратный, а ручной. То есть находящиеся здесь спецслужбы наблюдали за процессом лично. И если бы на станции объявился кто-то действительно серьезный, но можно быть уверенным, его бы не пропустили. Но в обычном режиме агенты здесь просто зарабатывали. Вот и Рубелла Хантинг покидала Солнечную систему точно таким путем. «Как-то слишком легко», – проворчал Буч, когда бот вылетел наружу. «Слишком, Рубелла». Он повернулся к женщине. «Одежду снимайте», – пробасил Буч. «Рэйви, просканируй». Хантинг и ее люди, совершенно без каких-либо стеснений и колебаний, принялись раздеваться. Рэйви же поднялась, дошла до одного из инструментальных ящиков, откинула крышку. Хантинг Рэйви просканировала первой. После этой процедуры женщина принялась одеваться в одежду, которую ей подал один из мужчин, в большом вакуумном пластиковом пакете. «Ага», — удовлетворенно произнесла Рэйви, сканировавшая одежду Рубеллы. «Есть один». Девушка даже не стала ковыряться в плаще Хантинг, чтобы найти маячок. Просто отодвинула одежду ногой и подошла к одному из мужчин. После процедуры поиска маячков, Рэйви взяла одну из сумок, куда спихали всю одежду пассажиров, и прошла в конец салона, туда, где был выход на аппарелли тамбур. Поставив сумку на пол, а точнее на ту его часть, которая, собственно, и была аппарелью, Рэйви вернулась обратно к своему креслу и закинула ноги на пульт. «Фил, давай проверим хвост», — произнес Буч, — «а потом сбросим». Японец молча кивнул. Примерно за пару километров до точки встречи Фил выключил тягу, а потом вообще обесточил весь бот. Но и на этом рагуновцы не успокоились. Буч дошел до двигательного отсека и сделал аварийное отключение питания. Примерно минут через 30 к боту подлетел Каусаку. Буч, так и стоявший в двигательном, включил питание, Фил запустил двигатели. «Были проблемы?» – спросил Буч, идя обратно к креслу. «Да», – коротко и сухо ответил в его гарнитуре Ралли. «Два ганшипа шли точно на вас, пока я сигнал не заглушил. Надо побыстрее отсюда убираться. Минут через 15 они будут здесь». «Черт, вот я чуяла, что косяк будет», – проворчал Рэйви. «Руби, вы кому так лихо на хвост наступили? Ну, нас же, типа, уволили», – недобро усмехнулась Хантинг. «С меткой и все такое. То есть вами кто-то жопу прикрыл», – добавил Рэйви. «А я как-то не привыкла себя чувствовать в качестве туалетной салфетки», – сощурилась Рубелла. «Ну, и к вам у этих ребят претензии тоже есть. Пусть встают в очередь», – фыркнул Рэйви. 3 апреля, после полудня. Порт-офис компании «Рагун». Русские прибыли после обеда, на 3 военных ботах, и деловито разбежались по округе. Денис, предупрежденный об этом Бутчем, просто наблюдал за процессом. В здание самого порта пришли 3. Дмитрий Рогов, заместитель лисицы и 2 довольно щуплых товарищей, явно какие-то спецы. «Здоров», — по-русски поздоровался Денис. «Что, приехали оценить фронт работ?» Дмитрий, который еще не слышал, что Дэн свободно на русском балакает, чуть приподнял брови. «Ну, типа того», — ответил он, — «тоже на русском». «Покажешь?» «Без проблем», — кивнул Денис. «Ну, здание тупо пустое уже, как барабан». Парень махнул в сторону двухэтажки офиса. «А порт Буч сказал оставить так, как есть», — продолжил Денис. В этот момент из дверей натурально выпорхнула Шень. «Пока». Чмокнула она парня щеку и характерной виляющей такой походкой, от которой мужики невольно на нее глаза скосили, направилась к своему флайеру, который стоял неподалеку. «Хаем», слегка удивленно произнес Дмитрий. «Да, ладно, давай, показывай. Ходите за мной», Денис развернулся в сторону входа. «Космопорт – это в первую очередь не место приземления корабля, а такое место, где его можно починить и экипировать. Ну, и защитить, конечно, дабы какие-нибудь архаровцы чисто в нахалку чего-нибудь кораблику не сломали». Осмотр начался сверху вниз, то есть с крышки порта, а если быть еще точнее, с приводов, которые эту самую крышку открывают. Здоровые такие цилиндры, соленоиды. Эти 2 мужичка осматривали их дотошно, разве что на зуб не попробовали. Оно и понятно, менять такой цилиндрик дело весьма трудоемкое. Уши, например, за которые и были прицеплены цилиндры, спецы осматривали с помощью приборов. Далее был осмотр энергомагистрали и реактора. Денису попеняли, что он де корабельный и старый. Парень ехидно возразил, что цену тут сбивать не надо. Корабельный или не корабельный, энергию вырабатывает, работает стабильно, стабильно, стабильно. Логи-то управляющей системы поднять несложно. А вот с тем, что надо менять добрую половину аккумуляторов, Денис спорить не стал. Действительно, надо. Но это несложно, так что это минус небольшой.